«Я уже бывал тут», — сообщил сержант Колон капралу Шнобби, когда они подходили к гильдии шутовских дел и баламутств. «Когда постучу, прижмись к стене, понял?» Молоток был сделан в виде искусственной женской груди. Такие молотки очень нравятся регбистам и другим людям, чье чувство юмора было удалено хирургическим путем. Колон пару раз стукнул и отскочил на безопасное расстояние. Раздался чей-то радостный вопль, засвистела пищалка, потом послышалась мелодия, которая кому-то могла показаться очень веселой, открылась небольшая дверка над молотком, и на деревянной руке медленно выехал торт с заварным кремом. Рука распрямилась, и торт расползся бесформенной массой у ног сержанта Колона. «Не смешно», — покачал головой Шнобби. «Торт жалко». Дверь как-то неуверенно приоткрылась, и они увидели маленького клоуна. «Так-так-так», — сказал клоун. «Кто стучится в дверь моя?» «В мою», — машинально поправил Колон. «В мою дверь». Они недоуменно уставились друг на друга. Шутка застряла на первой же фразе. «Видишь, дома нет никто», — обиженно произнес клоун. Голос у него был унылый и безнадежный. Сержант Колон поспешил вернуться в мир здравомыслия. «Сержант Колон, ночная стража», — отрапортовал он. «А это капрал Шнобс. Мы пришли поговорить о человеке, которого выловили из реки». «О, да. Бедный Бино. Наверное, вам следует войти?» Маленький клоун отступил назад. Шнобби уже собирался было распахнуть дверь, но сержант Колон остановил его и многозначительно указал вверх. «По-моему», — сказал он, — «там стоит ведро с побелкой». «Правда?» — удивился клоун. Он был очень маленьким, в огромных башмаках, по которым словно бы проехалась телега. Лицо клоуна покрывал толстый слой грима телесного цвета, на котором нарисовали другое лицо, очень хмурое. Выкрашенные в рыжий цвет волосы были сделаны из пары швабр. Особо полным клоун не был, но вставленный в штаны обруч, видимо, должен был придавать ему вид смешного толстяка. Резиновые подтяжки, заставляющие штаны опускаться и подниматься при ходьбе, служили последним штрихом, создающим образ полного и абсолютного идиота. «Да», — кивнул клоун. «Ты уверен?» «Абсолютно». «Прошу прощения», — извинился клоун. «Знаю, глупая шутка, но такова традиция. Подожди минутку». Они услышали, как он подтащил к двери стремянку, потом что-то звякнуло и послышалась ругань. «Все в порядке, входите». Клоун провел их через сторожку. Тишину нарушало только шлепанье шутовских башмаков по булыжникам. Потом клоун словно что-то вспомнил. «Знаю, шансов на успех мало, но, господа, никто из вас не желает понюхать мой цветок в петлице». «Нет». «Нет». «Я так и думал». Клоун вздохнул. «Знаете, это очень непросто, ну, быть клоуном. Вот прохожу испытательный срок, охраняя ворота». «Почему?» «Постоянно забываю. Следует снаружи плакать, а внутри смеяться, или наоборот. Все время путаю». «Этот Бино...» — начал было Колон. «Мы как раз проводим панихиду», — перебил его маленький клоун. «Поэтому у меня штаны приспущены». Они снова вышли на солнечный свет. Во внутреннем дворе стояли самые разнообразные клоуны и шуты. Бубенчики звенели на легком ветерке, солнечный свет отражался от красных носов и переливался радугой в струйках воды, выпущенных из цветков в петлицах. Клоун подвел стражников к шеренге шутов. «Доктор Пьеро поговорит с вами сразу, как только закончится церемония», — сказал клоун. «Кстати, меня зовут Бофо». Он с надеждой протянул руку. «Не пожимай», — предупредил Колон Шнобса. Бофо совсем упал духом. Заиграл оркестр, из часовни показалась длинная процессия членов гильдии. Впереди шел клоун с маленькой урной в руках. «Очень трогательно», — произнес Бофо. На помосте, возведенном на противоположной стороне квадратного двора, стоял толстый клоун в мешковатых штанах на огромных подтяжках и в цилиндре. Огромный галстук-бабочка медленно вращался на ветру. В руках толстяк держал пузырь на палке. Возглавляющий процессию клоун подошел к помосту, поднялся по ступеням и замер, все так же сжимая урну. Оркестр перестал играть. Толстый клоун в цилиндре ударил урноносца по голове пузырем один раз, другой, третий. Урноносец сделал шаг вперед, помахал париком, взял урну в одну руку, другой оттянул пояс штанов толстого клоуна и со всей серьезностью высыпал прах покойного брата Бино в штаны толстяка. Зрители облегченно вздохнули.